Выдержка из письма. С того дня стали замечать за ним различные странности. Не раз замолкал он во время разговора, словно пытаясь лучше сформулировать свои слова, и, как правило, мысль его, облаченная в слова, была весьма оригинальной и неожиданной, не лишенной некой логики, хотя и странной, на мой взгляд. А вот сегодня у нас все стало вверх дном. Нежданно-негаданно в замок прибыл королевский гонец. Нас всех приглашали на аудиенцию к монарху. Уж чего именно было написано в письме, не знаю, но мать отнеслась к нему очень серьезно. Долгое время советовалась она со своими приближенными. Барон, наш главнокомандующий, отец Варшани, спешно прибывший в замок, и Лексли буквально не выходили из ее кабинета. Что-то там они важное обсуждали. Все встало на свои места, когда мать неожиданно появилась у меня в комнате. Сегодня был как раз тот самый день, когда мне разрешалось ночевать у себя, а не в казарме. «Занимаешься?» — бросает она взгляд на рисунки. Там я как раз прикидывал, возможно, построение отряда при штурме отдельной башни. Сержант озадачил. «Да». «Вот что, Сандер, ты в курсе, что нас пригласили к королю?» «Так весь замок это знает». «Но не все знают, зачем». «И для чего же?» «Тебе скоро будет 14 лет. Время вступления в права лорда этих земель». «Знаю. И что? Лучше тебя, все равно никто с ними не управляется. Пусть так и дальше будет». Мать обнимает меня, и на секунду я слышу, как бьется ее сердце. «Мой мальчик, все гораздо серьезнее. А именно, помимо того, что ты лорд этих земель, и в этом качестве от короля не зависишь никак, ты имеешь право претендовать на титул графа Мэг. Земли это позволяют. Отец этого титула не носил. Это требует официального подтверждения от короля. Тот выдает особую грамоту. Как понимаешь, отцу это было совсем не досуг. Да уж, война, некогда по столицам разъезжать». «Понимаешь?» Мать удовлетворенно кивает. «Это хорошо. Мне этот титул не полагается. Женщина может стать графиней только по мужу. Задним числом в графское достоинство не возводят, тем более женщину. Но вот в твоем случае все гораздо сложнее. Согласившись принять дворянскую грамоту от короля, ты тем самым признаешь его своим сюзереном. А стало быть, признаешь его верховную власть над собой и всем графством. И это влечет за собою целую цепочку всевозможных последствий, не всегда благоприятных». «Так-так-так, а вот тут надо держать ухо востро. Мы посылаем людей в армию, исключительно охотников, тех, кто сам выразил желание служить. Одеваем их за свой счет и помогаем их семьям. Но все прочие графства и баронства им гораздо хуже. Они дают еще и свои войска, согласно ленной присяге. Содержат королевских чиновников. У нас в графстве есть только коронные судьи. Еще всякие подати и налоги. Наше графство их не платит, как не платил их твой отец. И, получив над тобой верховную власть, король не преминет взыскать с графства все, что недополучил за эти годы. Закон дает ему такое право за последние 10 лет. Мы выплатим, деньги в казне есть, но, боюсь, папи на этом не успокоится». «А нужен ли мне этот титул такой ценой?» Мать внезапно улыбается. «Хорошо, что ты так думаешь. Я вот как-то и без него прожила. Но ведь вокруг нас будут самые разные люди. могут прозвучать всяческие намеки и даже насмешки. Тебя станут всячески третировать, кичась своим мнимым превосходством и гордясь своими титулами и званиями. Мы все будем рядом, но не всегда. Обстоятельства бывают разными. Мы долго еще проговорили с ней. Многое из того, что я услышал тогда, стало для меня совершенным откровением и новостью. Никогда я не предполагал, что за несколькими строками, написанными на бумаге, может стоять настолько сложное и запутанное дело. Титул этот, будь он неладен, 4 буквы, а многие готовы голову свернуть, чтобы это слово стояло перед их именем. Можно подумать, оно делает их непобедимыми и наделяет особой мудростью. А потом пришел еще и отец Варшани. Вот кого я всегда уважал. Его недюжинный ум и прозорливость вызывали у меня почтение и некоторую робость. И вот уже он огорошил меня совершенно, высказав столь много самых разных вещей, что я оказался в абсолютной растерянности. По договоренности с Лексли я на следующий день остался у себя. В казарму было разрешено не приходить еще 3 дня. Лучше бы эти дни прошли в тренировках, там меньше пота проливается. «Ничего себе!» Привстаю в седле и с интересом оглядываю стены. «Однако же тут кто-то постарался!» И впрямь крепостные стены, окружающие столицу, выше стены нашего замка почти на 3 длинных копья. Так они еще и длиннее, намного. Да уж, здесь силы средств вбухано изрядно. Неудивительно, что при таких масштабах у королей вечно не хватает денег. Было бы странно, если бы все обстояло иначе. «Это ты еще стен цитадели не видел», — хмыкает отец Варшани, подъезжая ближе. «Неужто там еще выше?» «Выше, и стена толще. Замок постоянно достраивает, уже 40 лет. Молча развожу руками. Добавить больше нечего. Королевский двор. Ну что тут можно сказать? Да, собственно, ничего. Шумно тут. И людей множество. Такое впечатление, что они заняты какими-то им одним понятными играми. Собираются отдельными кучками. Некоторые из которых демонстративно не видят друг друга. Точнее, стараются не замечать, не увидеть, когда почти соприкасаешься боками, невозможно. Тем не менее, каждая такая кучка ревниво следит за тем, чтобы по своему внешнему блеску максимально превзойти окружающих. Драгоценные камни на украшениях, красивые плюмажи из разноцветных перьев, вычурные яркие одежды, чего только нет. Мы на этом фоне смотримся относительно скромно. Да, у матери ее свиты, в основном женщины, украшений не слишком много, она не очень-то их любит. Хотя те, что есть, у знатоков вызывают завистливые взгляды. А у меня вообще почти ничего нет. Не сказать, чтобы мы были одеты как монахи, это далеко не так. По последним веяниям придворной моды никто из нас не следует. И это очень хорошо видно по нашим одеждам. И всевозможные группировки данный факт замечают моментально. Все распри забыты. Появилась новая цель. И соперники временно объединяются.